только вперед. Никогда не рады. И скажи всем хейтерам, пусть ненавидят сильней. Окей, окей, все будет окей. Если делаешь как надо, все будет окей. Не сдавайся и не упускай надежды своей. Окей, окей, все будет окей. И скажи всем хейтерам, пусть ненавидят сильней. Окей, окей, все будет окей. Эй, окей, о-шит. Это мое время, мне нужен только бит. Southside, эй, down. Из рук в руки, от ушей к ушам, it's going down. То, на чем писал в начале, это был полный хлам. Но те, кто меня чувствует, знают меня по словам. J-R, назови две буквы, и все сразу поймут, кто я такой, откуда пришел и зачем я тут. Как Дрейк взялся ниоткуда, но попал в обойму. Молодые бабки я срублю уже сегодня. Если ты не понимаешь, в чем дело, дело в том, нужно быть реальным пацаном, а не быть говном. 365 дней думаю об одном. Бегусь лишь о своем бабле и ни о чем другом. Я как дикий зверь, бежавший из клетки, как фантом. Меня не поймать, беру свое и дальше буду брать. Только попробуй мне помешать, твою мать. Не успеешь делать то, как я успею тебя закопать. Я игрок, я привык играть по своим правилам. Посылаю нахуй судьи за свистки к моим фолам. Я как Айверсон на кармане, блан в голове план. И меня не остановит даже ураган. Хулиган и джентльмен в одном лице. Да, это я, а ты еблан, от меня не получишь ни я. Вперед, никогда не рады. И скажи всем хейтерам, пусть ненавидят сильней. Окей, окей, все будет окей. Если делаешь как надо, все будет окей. Не сдавайся и не упускай надежды своей. Окей, окей, все будет окей. И скажи всем хейтерам, пусть ненавидят сильней. Окей, окей, все будет окей. Это я, то есть гений. Я меняю в словах ударение, и мне насрать на ваши прения. Руководство к жизни, только Бог, судья мне инструкция, Библия. Желаю счастья всем, кто ненавидит меня. Я не пытаюсь сказать, что я лучше. Я не пытаюсь сказать, что я круче. Я лишь доказываю, кто хочет, тот получит. И не важно, кто ты, дохляк или силач могучий. Ведь жизнь — это поток, найди свой ритм. Создай движение, и ты будешь неудержим. Не нужна волшебная палочка и не нужен джин. Все свои мечты способен воплотить, лишь я один. Мы судим о людях лишь потому, что видим снаружи. Вступаем в конфликты с теми, кто кажется безоружным. Я вижу в людях суть, и мне советчик не нужен. Ты не подозреваешь, что сейчас рогами дружишь. Они с тобой пока все хорошо, когда будет хуже, ты увидишь только их спину. Ты им не нужен, взгляд полоборота. Дружба забыта, они уже не помнят, кто ты. И все, что было вместе, пережито. Наступит день, и все вернется на свои места. Главное, что совесть чиста, и ты дышишь больше никогда. Тех, кто предал тебя, ты не услышишь. Но не увидишь, что упав, ты поднялся выше. Выше, выше, выше. Двигай только вперед, никогда не рады. И скажи всем хейтерам, пусть ненавидят сильней. Окей, окей, все будет окей. Если делаешь как надо, все будет окей. Не сдавайся и не упускай надежды своей. Окей, окей, все будет окей. И скажи всем хейтерам, пусть ненавидят сильней. Окей, окей, все будет окей. Эй! Those are beats.